Жизненные примеры по пятому аркану. Пятый аркан иерофант – традиции обучения, наставничества, духовный поиск и система ценностей. Это аркан знаний, моральных устоев и передачи опыта. Он учит следовать мудрости, искать глубинный смысл и делиться истиной. Первое. Выбор жизненного пути под давлением семьи. Ситуация. Твои родители настаивают, чтобы ты стал юристом-врачом, как все в семье, но тебе ближе творчество или IT. Проживание аркана. Ты не бунтуешь слепо, но и не подчиняешься бездумно. Ищешь золотую середину. Расспрашиваешь старших об их опыте, почему они выбрали эту профессию, какие были страхи. Консультируешься с наставником, преподавателем, успешным айтишником, чтобы понять реальные перспективы. Сопоставляешь семейные ценности, стабильность со своими, самореализация. В итоге находишь компромисс, например, идешь в юриспруденцию для цифрового права или совмещаешь медицину с научной работой. Второе – духовный кризис, поиск веры, ситуация. Ты разочаровался в религии, в которой вырос, чувствуешь пустоту. Проживание аркана. Ты не кидаешься в крайности, атеизм, секты, а исследуешь системно. Читаешь священные тексты разных культур, отмечая общие идеи. Посещаешь храмы, лекции, медитации, но не чтобы примкнуть, а чтобы прочувствовать. Беседуешь с мудрыми людьми, священник, философ, даже дедушка-агностик. Формулируешь свои принципы, например, «верю в добро без догм» или «молитва для меня — это благодарность». Итог. Иерофант не дает готовых ответов, но учит задавать правильные вопросы. Третья передача навыков. Ты — наставник. Ситуация. Ты эксперт в своем деле. Кулинария, программирование, спорт. И коллега-друг просит научить. Проживание аркана. Ты не просто показываешь приемы, а строишь систему обучения. Сначала объясняешь базовые принципы, как работает код, почему тесто поднимается. Делишься личными ошибками. Я тоже сливал первые проекты. Даешь этические ориентиры. Клиент всегда важнее прибыли. Не жульничай с ингредиентами. Поощряешь критическое мышление. Попробуй по-своему, а потом разберемся, что вышло. Итог. Иерофант не создает зависимых учеников, а воспитывает новых мастеров. Общий принцип пятого аркана. Знание становится мудростью только когда прошло через сердце и разум. Этот аркан про уважение к корням, но без фанатизма, и про миссию учителя. Дополнительные примеры из реальной жизни по сферам. Первое. Работа и карьера. Первое. Вы школьный учитель. Вместо сухого следования программе вы объясняете сложные темы через жизненные примеры, вдохновляете учеников думать, а не зубрить. Через годы бывшие двоечники пишут вам «Спасибо, вы изменили мой взгляд на мир». Второе. На работе вас постоянно спрашивают совета. Коллеги чувствуют вашу мудрость. Вы не просто даете инструкции, а помогаете другим найти свои решения. В итоге вас негласно считают духовным наставником коллектива. Второе. Семья. Первое. Ваш ребенок переживает подростковый кризис. Вместо нотации вы делитесь историями из своей юности, но не осуждаете, а мягко направляете. Через время он начинает сам приходить к вам за советом, потому что доверяет. Второе. Вы тот самый родитель, который не кричит на ребенка за двойки, а садится и вместе разбирает сложную тему. Через год ваш ребенок сам начинает любить нелюбимый предмет. Третье. Повседневные решения. Друзья зовут вас в авантюру, например, вложиться в сомнительный бизнес. Вы не поддаетесь на давление, а прислушиваетесь к внутреннему компасу. И позже оказывается, что это была ловушка. Ваша интуиция спасла вас. Четвертое — кризисные моменты. После потери работы вы не впадаете в отчаяние, а переосмысливаете путь. Возможно, это знак сменить профессию на ту, что ближе душе. Через год вы уже работаете в благотворительности и чувствуете себя на своем месте. Когда пятый аркан ломается? Первое. Вы становитесь догматиком, навязываете свои принципы другим, осуждаете неправильные взгляды. Второе. Играете роль гуру, требуете слепого доверия, но сами не готовы меняться. Третье. Подавляете свои желания, живете как надо, но внутри пустота. Главный итог по пятому аркану — мудрость не в строгих правилах, а в гибкости души. Ваша сила в умении не поучать, а вдохновлять. Но важно помнить, даже учителю нужно иногда становиться учеником. Главное правило — иерофант не каменный идол на пьедестале, а живой мост между землей и небом.